Тот подошел к нему. «Я верно рассчитал, — понял Штирлиц. Я нажал в ту самую точку, которая только у него и ощущает боль. Я попал в точку его страха перед шефом. Другие точки в нем атрофированы. Растение, а не двуногий». Снял наручники, отстегнул стальные обручи на лодыжках и сел на стул. «Валяй, — сказал он, — иди». Штирлиц хотел было подняться, но сразу же упал, не почувствовав своего тела. Боль снова исчезла. Кружащаяся, звонкая ватность. Расплющен, тошнит.